Глава 19. Дни летели, сменяя друг друга, и вот уже за окном осень, наступающая на пятки лету, вошла в свою силу. Швыряла в окно упругие струи промозглого дождя, срывала с деревьев их яркий наряд, оголяла, оставляя цепляться за хмурое небо голыми ветвями. Эвелина, продрогнув по дороге домой, зябко передернула плечами, когда вошла в холл особняка. Скинула на руки подоспевшему лакею пальто и, узнав, что Кристен домой еще не вернулся, уныло направилась в свои покои. У нее в последнее время сложился своеобразный ритуал. Каждый вечер, увидев камеристку, она спрашивала об ответе из центра, но только и слышала, что сокрушенный вздох. «Увы, Трея, не пришла весточка». Ожидание сводило с ума, и Эвелина уже несколько раз порывалась рассказать Кристену о центре, либо послать повторный запрос, но Кэрри уговаривала подождать. Нянюшка не одобряла молчание Эвелины, упорно настаивала открыться Кристену, но все ее доводы разбивались об стену упрямства воспитанницы. «Ну и какой смысл ему сейчас об этом рассказывать?» – спрашивала она. «Неизвестно, когда придет ответ из центра и придет ли вообще, а когда уж письмо будет у меня в руках, вот тогда...» Вот и в этот раз Эвелина вызвала камеристку, ожидая увидеть покачивание головы на набивший оскомину вопрос, как Кэрри сверкнула улыбкой и вдруг, как волшебник, вытащила из кармана конверт. «Сегодня днем пришло», — успела сказать прислужница, как услышала радостный визг Эвелины. «Да, да, наконец-то!» Девушка подскочила к камеристке и выдернула из ее руки долгожданную весточку. Трясущимися руками вскрыла конверт, торопливо пробежала глазами по строчкам и озадаченно посмотрела на камеристку. «Что там?» – нетерпеливо спросила Кэрри, пока Эвелина перечитывала написанное еще раз. «Пишут, что я должна прибыть в город Зинцербург для дополнительного обследования. Написано, что только я должна пройти осмотр и сдать дополнительные анализы. Результаты обследования Кристена они считают полным, а вот мои нет». Эвелина, нахмурившись, села в кресло. «Ну так значит, надо ехать!» – решительно заявила Кэрри. «Да, конечно!» – протянула Эвелина. «Но сначала я поговорю с Кристеном и...» «Нет!» – вдруг едва ли не выкрикнула камеристка, и Эвелина вскинула на нее удивленный взгляд. «Я хотела сказать...» – забегала глазами Кэрри. «Что вам бы сначала съездить, все разузнать, а потом вы расскажете мужу сразу обо всем. Понимаете? Сейчас-то у вас неопределенность». «Ты права», – задумчиво кивнула Эвелина. «И обследование пройду, и расспрошу все об этом центре, условиях и прочем. Вот тогда Кристену и расскажу обо всем. Только вот как мне поехать, чтобы он не узнал?» Озадачилась девушка, на что услышала совет. «А вы не торопитесь, время-то у вас есть, а решение найдется». Эвелина могла только подивиться проницательности своей камеристки, потому как даже придумывать ничего не пришлось. Этим же вечером, когда Кристен вернулся домой, сообщил, что на следующий день вынужден уехать на очередное служебное задание. Эвелина едва сдержала вздох облегчения, услышав новость, едва не улыбнулась от мысли, что ей не придется изворачиваться, что-то выдумывать, чтобы поехать на обследование. Но это было лишь мимолетное чувство, потому как сердце тотчас кольнуло грусть предстоящего расставания. «И надолго?» – тихо спросила, заглядывая в любимые, темные как ночь, глаза. «Увы, дорогая, на твой вопрос не могу ответить. На месте уже будет видно, потому как зачастую данные о разрывах не соответствуют отчетам». Кристен притянул супругу к себе, обнял, нежно лаской и любовью, которой хотел окутать ее всю. А ночью они страстно и в то же время нежно любили друг друга, одаривали сумасшедшими поцелуями и задыхались от острейшего наслаждения. По случаю отъезда мужа Эвелина в тот же день осталась дома и ни на минуту не покидала любимого. А когда пришло время и эфиркат уже был подан крыльцу, она не смогла сдержать слез. Проводила Кристена до экипажа и всем телом прильнула к нему, уткнулась лицом в грудь любимого, всхлипывая и кусая губы, чтобы не разреветься. «Ну все, хватит слезы лить», – успокаивал ее Кристен, и Эвелина кивала, пытаясь успокоиться. «Милая, мне пора». Супруг отстранился и, подарив на прощание нежный поцелуй, сделал шаг к эфиркату. обвел Эвелину жарким взглядом, подмигнул со словами: «Не переживай, вернусь быстро, даже соскучиться не успеешь». Сел в салон экипажа. Эфиркат давно скрылся за поворотом, а девушка так и стояла, обдуваемая пронизывающим ветром, обняв себя руками. Она и до этого тяжело переживала каждую поездку мужа. Дико скучала, сходила с ума от тревоги и страха за него. Но в этот раз жуткая тоска разрывала грудь. Безысходность, уныние ложились на плечи непосильным грузом. «Трея!» Позвал Эвелину дворецкий, раскрывая над девушкой зонт, потому как начал моросить дождь. «Не стоит стоять здесь, простудитесь!» Проворчал всегда угрюмый и непрошибаемый мужчина. Эвелина, кивнув, бросила еще раз взгляд на дорогу и, развернувшись, направилась к лестнице крыльца. События следующих дней завертелись со скоростью картинок, сменяющихся в калейдоскопе. На работе скопились отгулы, которые Эвелина взяла, чтобы съездить на обследование. Придумать прикрытие для отъезда не составило труда, потому как в реабилитационном центре редко, но практиковали краткие курсы повышения квалификации медперсонала. Оповестив всех, что отправляется на курсы, Эвелина, забрав сопровождающей камеристку, выехала утренним экспрессом в город соседнего королевства – Зинцербург.